Футбол в нашей стране. Футбол в СССР. В Советском Союзе футбол быстро стал спортом номер один. Команды мастеров были организованы почти при всех крупных промышленных предприятиях. Также футбол развивали спортивные общества Красной Армии и «Динамо», объединявшие органы безопасности и внутренних дел. Еще шли бои на фронтах гражданской войны, а в июле 1920 года в Москве был проведен первый чемпионат РСФСР по футболу, в котором праздновала победу сборная Москвы. В 1923 году сборная РСФСР, сформированная из футболистов Москвы и Петрограда, совершила поездку в Финляндию, а затем турне по Швеции, Норвегии, Германии и Эстонии, выиграв почти все матчи. Правда, пресса этих стран с сарказмом писала о том, что за российскую сборную выступали профессионалы футбола, в то время как их соперниками были настоящие рабочие команды. В 1923 году провели чемпионат СССР среди команд городов и республик, который выиграла сборная Москвы. Эти турниры проводили нерегулярно. Они прошли в 1924, 1928, 1931, 1932 и 1935 годах. Чемпионат СССР среди клубных команд. После чемпионата СССР 1935 года было принято решение по опыту передовых футбольных держав проводить соревнования среди показательных команд ДСО, добровольных спортивных обществ, объединявших профсоюзные организации, и ведомств. В самом первом чемпионате Советского Союза в группе А приняли участие 7 команд из 3 городов: «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА» из Москвы, «Динамо» и «Красная Заря» из Ленинграда и «Динамо» из Киева. Они сыграли в один круг. Чемпионом стала московская «Динамо», одержавшая победы во всех 6 матчах. В 1936 году был проведен второй чемпионат, осенний. К участникам первого турнира присоединилась «Динамо» Тбилиси, выигравшая соревнование в группе «Б». Вторым чемпионом страны стал «Спартак». Всего было проведено 54 чемпионата СССР. Турнир 1941 года был прерван Великой Отечественной войной и позднее признан незавершенным. После бурных дискуссий футбольные статистики решили включить показатели чемпионата 1941 года в сводные таблицы и засчитать забитые голы футболистам. В 1945 году чемпионат начали уже 13 мая, всего через 4 дня после победы. Визит басков. Историческим событием для советского клубного футбола стал приезд в нашу страну сборной Басконии в 1937 году. В Испании шла гражданская война, и футболисты из страны басков, которая получила от республиканских властей автономию, отправились по Европе с целью заработать средства для пострадавших от боевых действий. В команде были игроки с опытом выступлений за сборную Испании на чемпионате мира 1934 года. Полузащитники Леонардо Силаурен, Хосе Мугерса, нападающие Хосе Ирарагорри, Луис Регейро, Исидро Лангара, Гильермо Гарастиса. Баски сыграли несколько матчей во Франции, одержав победы над парижским Рейсингом и Марселем. Затем совершили турне по Чехословакии, во время которого и получили приглашение посетить Советский Союз. Посланцы Испанской Республики провели несколько матчей в Польше и из Варшавы поездом прибыли в Минск. Турне сборной Басконии имело в первую очередь политическое значение, но для наших футболистов оно стало эпохальным в спортивном плане. Международного опыта у наших клубных команд было очень мало. Матчи с командами из Европы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Футболисты из Испании произвели мощное впечатление своим техническим мастерством, а также тактической системой W, которая ставила советские коллективы в тупик. Каждая игра футболистов из Испании вызывала ажиотаж. Количество заявок на билеты доходило до миллиона. Даже открытые тренировки гостей собирали полные трибуны стадионов. Баски уже в первом матче с обладателем Кубка СССР 1936 года, московским «Локомотивом», показали высокий класс, выиграв с разгромным счетом 5-1. Следующим соперником стала московская «Динамо», победитель самого первого чемпионата СССР 1936 осень, которая оказала достойное сопротивление, но проиграла 1-2. Сумела не проиграть европейцам сборная Ленинграда, сформированная на основе местного «Динамо», усиленного тремя футболистами «Сталинца», будущего «Зенита», и вратарем из команды Института физкультуры имени Лезговта. В городе на Неве баски, уступая по ходу встречи 0-2, вырвали ничью 2-2. Из города на Неве испанцы вернулись в столицу, где были организованы матчи со сборными спортивных обществ «Динамо» и «Спартак», фактически двумя вариантами национальной команды СССР. Игра с «динамовцами», а москвичи усилились одноклубниками из Ленинграда и Тбилиси, получилась сверхрезультативной. Баски пропустили много, но забили еще больше, победив 7-4. Единственное поражение сборной Басконии нанес усиленный «Спартак». Этот матч получился скандальным, судейство было настолько необъективным, что футболисты из Испании даже пытались уйти с поля. Матч удалось довести до конца лишь из-за воздействия присутствовавшего на стадионе второго человека в СССР, главы Совета народных комиссаров, премьер-министра Вячеслава Молотова. Спартаковцы выиграли с разгромным счетом 6-2. Турне баски продолжили победами в Киеве над «Динамо» 3-1 и в Тбилиси над «Динамо» 2-0 и сборной Грузии 3-1 и завершили в Минске, разгромив местное «Динамо» 6-1. Серия матчей с сильной зарубежной командой оказала огромное влияние на советский футбол, в котором стали больше внимания уделять тактике и ведению единоборств. Постепенно наши команды перешли на тактическую схему W 3-2-5 с тремя защитниками, двумя полузащитниками и пятью форвардами, господствовавшую тогда в мире. Формула борьбы. В большинстве сезонов чемпион страны определялся по итогам двухкругового турнира. Исключением были 1936 и 1976 годы, в которые провели по два однокруговых первенства – весеннее и осеннее. В один круг также провели чемпионаты 1938 и 1952 годов. Более сложная формула действовала в 1960-1962 годах, когда количество участников в элитном дивизионе было увеличено до 22 команд и для представителей союзных республик действовали льготы. В эти три сезона на первом этапе клубы делили на две группы, а затем, в соответствии с занятыми местами, они распределялись на втором этапе. Лучшие продолжали борьбу за медали, худшие – за выживание. По такой же схеме провели чемпионат 1969 года, но без льгот для команд из республик. Самые необычные чемпионаты. Рекордным по количеству участников стал чемпионат СССР 1938 года. Если в предыдущем, прошедшем с 23 июля по 30 октября 1937 года, сыграли всего 9 команд, то в 1938 В высший дивизион были включены 26 коллективов. 10 из них представляли Москву, Динамо, Спартак, Локомотив, ЦДКА, Торпедо, команда автозавода имени Сталина, будущий ЗИЛ, Металлург, команда завода Серп и Молот, Сталинец, Крылья Советов, Пищевик и Буревестник. 5 защищали честь Ленинграда: Динамо, Электрик, бывшая Красная Заря, Спартак, Сталинец, будущий Зенит, команда металлического завода имени Сталина, и Зенит, команда завода Большевик. По 2 команды делегировали Киев, Динамо и Локомотив, Харьков, Сельмаш и Спартак, Тбилиси, Динамо и Локомотив, по 1 Баку, Одесса, Ростов-на-Дону, Сталинград, ныне Волгоград, Сталина, ныне Донецк. Турнир провели в 1 круг с 10 мая по 14 ноября. Почти половина участников, 12, покинули класс сильнейших. Покорение Британии. После завершения Второй мировой войны, в которой СССР и Великобритания были союзниками, сотрудничество между странами некоторое время продолжалось. Осенью 1945 года московская «Динамо» совершила поездку на родину футбола. Команду, ставшую чемпионом СССР 1945 года, усилили игроки из других команд. Всеволод Бобров из ЦДКА, лучший бомбардир первого послевоенного сезона, и 3 одноклубника из Ленинграда: Борис Орешкин, Евгений Архангельский и Владимир Лемешев. Он оставался в запасе. Советская команда провела 4 матча и произвела настоящий фурор. В Британии никто не ожидал, что суровые мужчины из страны медведей и балалаек умеют играть в скоростной и техничный футбол. Динамовцы в первом матче сыграли в ничью с лондонским Челси 3-3. Их игра так восхитила зрителей, что после финального свистка зрители прорвали оцепление и на руках унесли с поля советских футболистов. Второй матч чемпионы СССР провели в Уэльсе с Кардифф-Сити и нанесли ему разгромное поражение 10-1, которое стало самым крупным для валлийской команды. Упорным получился матч с лондонским Арсеналом, прошедший в густом тумане. Канониры на этот матч усилили состав игроками других команд, в том числе будущим лауреатом «Золотого мяча», нападающим Стэнли Мэтьюзом. Это англичанам не помогло. Хотя они вели в счете 3-1, динамовцы вырвали победу 4-3. Завершилось турне матчем в крупнейшем городе Шотландии, где команда Михаила Якушина сыграла в ничью с Глазго Рейнджерс 2-2. Общий счет в 4 встречах 19-9 в пользу команды из Советского Союза. Именно этими цифрами озаглавил свою книгу о поездке «Динамо» писатель Лев Кассиль. Эксперимент 1948 года. Многие решения в советском спорте принимали политические руководители. Их постановления нередко ставили в тупик футбольных деятелей. Так, в 1948 году функционеры посчитали, что в чемпионате СССР должны быть представлены все союзные республики и все крупные промышленные центры страны. На старт 2 мая вышли 30 команд. Они успели до 14 мая сыграть 30 матчей. Очень быстро выяснилось, что большинство новых коллективов не соответствуют уровню элитного дивизиона. Результаты 22 состоявшихся матчей аннулировали, признав их товарищескими. Борьбу продолжили 14 команд. Остальные 16 были переведены в низшие дивизионы или вовсе продолжили сезон в турнирах любительского уровня. В списке тех, кого в 1948 году пригласили в высший свет, а затем дали отворот-поворот, есть и те, кто больше никогда не забирался так высоко. Команды из Фрунзе, ныне Бишкек, Ашхабада и Челябинска, представителям Еревана, Риги, Вильнюса, Таллина, Ташкента, Алматы, Кишинева, Свердловска, Сталинабада, ныне Душанбе, пришлось подождать дебюта в классе сильнейших. Клубы из Баку, Харькова и Сталина, Донецка, уже узнали вкус большого футбола и вскоре вернулись в элиту. Борьба с ничьими. Футбольные функционеры в Советском Союзе шли на эксперименты в целях повышения зрелищности чемпионата. В 1970-е начало в тревожных объемах расти количество ничьих. Многие команды подозревали в сговоре, но доказать его не удавалось. Поэтому в регламенте чемпионата 1973 ничейные результаты вообще отменили и ввели послематчевые серии пенальти. Эффект получился спорным, но что-то надо было делать с количеством ничьих, которое в чемпионате 1977 года составило 45%. Футбольные руководители придумали лимит на ничьи, стали начислять очки только за первые 8 ничьих. Это правило действовало в 1978-1979 годах, а затем в 1980-1988 годах за 10 ничьих. При этом делали поблажки командам, из которых вызывали футболистов в сборную СССР. Поэтому в чемпионате 1986 года золотые медали выиграла «Динамо Киев» при абсолютно равных показателях с «Динамо Москва». 125 тысячных гола. Регламент чемпионата в первые годы предусматривал определение чемпиона при равенстве очков по дополнительным показателям. В 1947 году, как раз в этом сезоне, призеров впервые наградили медалями. До этого чемпиону СССР вручали почетное красное знамя. Московская «Динамо» и ЦДКА набрали поровну, по 40 очков. По регламенту сильнейшего определили не по разности мячей, а по их соотношению. Перед заключительным туром армейцам, чтобы опередить динамовцев, надо было победить «Трактор» в Сталинграде, ныне Волгоград, со счетом 5-0, а если они пропускали гол, то со счетом 7-1. И ЦДКА сумел добиться необходимого результата, забив 5 безответных мячей. В итоговой таблице у ЦДКА разница мячей 61-16, у «Динамо» 57-15. После того, как сумму забитых разделили на количество пропущенных, команда лейтенантов обошла конкурента 3,8125 десятитысячных против 3,8. Золотые матчи. Позднее в регламент был внесен важнейший пункт. При равенстве очков не принимались во внимание никакие показатели. Претенденты на титул должны были сойтись в дополнительном матче. За всю историю чемпионатов СССР эта ситуация произошла дважды. В 1964 году колесо в колесо пришли к финалу московская «Торпедо» и тбилисская «Динамо». Их спор завершил матч 18 ноября на нейтральном поле в Ташкенте. В основное время ничья 1-1. А в дополнительное время грузинская команда склонила чашу весов в свою сторону, забив 3 гола. В итоге 4-1. Так тбилисцы впервые стали чемпионами Советского Союза. Второй раз выявлять обладателя золотых наград пришлось в 1970 году. Как и в 1947 году, половину очков набрали московская «Динамо» и ЦСКА, бывший ЦДКА. Ареной дополнительной схватки вновь стал Ташкент. Первый матч старинных принципиальных соперников принес ничью – 0-0. А переигровка, тогда послематчевые пенальти еще не стали главным способом определения победителя, получилась захватывающей. Динамовцы выигрывали по ходу матча 3-1, но армейцы смогли вырвать победу 4-3 и в шестой раз в истории и впервые после 1951 года стали чемпионами СССР. Последний парад. История чемпионатов СССР закончилась в 1991 году с исчезновением с политической карты мира Советского Союза. Впрочем, всесоюзный турнир прекратил быть таким еще раньше, до того, как первое в мире государство трудящихся приказало долго жить. В начале 1990 года отказались выступать в чемпионате СССР клубы из Грузии, а «Динамо» Тбилиси и «Гурия» Лачхути должны были сыграть в высшей лиге, «Торпедо» Кутаиси и «Динамо» Батуми в первой лиге. Стартовал, но после первого тура снялся с турнира литовский «Жальгирис» Вильнюс. Футбольное руководство не стало расширять элитный дивизион, и в нем выступили всего 13 команд. Меньше было только в чемпионате 1959. В низших дивизионах хватало проблем из-за обострения межнациональных конфликтов. Команды из Армении и Азербайджана пришлось развести по разным зонам во второй лиге, а в первой лиге встречи Нефчи Баку и Катайка Абавян вообще не проводили, а засчитали команды в домашних играх технические победы за неявку соперника. На старт в 1991 году вышли 16 команд из 6 союзных республик. По 6 представляли РСФСР, московские «Спартак», «ЦСКА», «Динамо», «Торпедо», «Локомотив» и «Спартак Владикавказ», и Украину «Динамо Киев», «Днепр» Днепропетровск, «Черноморец» Одесса, «Шахтер» Донецк, «Металлист» Харьков, «Металлург» Запорожье. По одной команде из Белоруссии, «Динамо» Минск, Армении, Арарат Ереван, Узбекистана, Пахтакор Ташкент, Таджикистана, Памир Душанбе. Последним чемпионом СССР стал ЦСКА, опередивший «Спартак». Бронзовые медали выиграла «Торпедо». Также в пятерку лучших вошли «Одесский Черноморец» и «Киевская Динамо». Дальше бывшие члены «Союза нерушимого республик свободных» шли в футболе каждый своим путем.